Глава третья. Моя очередь войти в купол воздушников шепнула голосом соседа. «Эй, иди же!» В прозрачной полусфере не действовали ограничения на магию. Стихия буквально клубилась шарами свободно летающей энергии, высекая молнии. Я шагнула через прозрачную грань и неожиданно упала на колени и ладони. Сила безжалостно давила сверху, не давая подняться. Я никак не ожидала, что испытания начнутся с первого же шага. Такого не было даже в нашей воздушной академии. Неужели это связано с военной тематикой курса? И тут все жестче? Увидели бы падение мои прошлые сокурсники, застыдили бы. Позор! Все-таки моя специализация, а я щупаю пол. Сила во мне откликнулась мгновенно, и я быстро поднялась на ноги. Посмотрела из-под лобья на экзаменатора примерно моего возраста. Он выглядел как любой крылатый, блондин с длинными волосами, худощавый. У него было выражение лица мага, который будет спорить с тобой до той стадии, пока ты не будешь готова с ним согласиться, лишь бы закончить словесную перепалку. Он давил своей силой все больше, а я сопротивлялась все сильнее. И тогда боковой иглоподобный поток в ребра сбил меня с ног. «Это не по правилам!» — воскликнула я, поморщилась от боска из своего рта. «В бою нет никаких правил, адепт. Твоя задача — снять флаг под куполом. Моя — не дать тебе это сделать. Летать нельзя». «Еще бы! Если каждый под куполом раскроет крылья, переломов не избежать. Но у меня есть управление ветром. Добыть флаг нетрудно». Краем глаза заметила Эдана. Он зашел в купол правее от меня и тут же попал в вихрь. Не успела я увидеть, как моя цель выйдет из ситуации, как кубарем покатилась влево. Так нельзя отвлекаться. Я уже посмотрела, что тут за экзамен. Мало приятного и интересного. Быстро достану флаг и на выход. Может, успею на танцы? Нащупала вихревой поток экзаменатора и отправила его обратно так, что у того белые штаны закрутились вокруг икр. И тут же мне в лицо хлынул такой поток воздуха, что я не смогла дышать. 10 секунд, 20. Да сколько можно? Щеки разорвет. Это невероятно сбивало концентрацию. Это против правил. Я закрыла нос ладонями и смогла вернуть самообладание. Создала вокруг себя шар стихии и смогла нормально вдохнуть флаг. Нужно сконцентрироваться на нем. Но стоило мне направить силу прямо к цели, как воздух влетел в мой нос и раздул щеки. Меня пробрало до слез. От ощущения, от потери концентрации, от обиды. Со мной так никто никогда не обращался. Я знала, что мир мальчиков жесток, но не думала, что настолько. Никакой жалости, скидок, только чистая сила. И ты либо стоишь на ногах, либо лежишь, и по тебе все ходят. Никто не подаст руки. «Тел, ты чем так своего экзаменатора успел разозлить?» Эдан прижался спиной к моей спине. Я вздрогнула от ощущения поддержки, телесной и моральной. Вот еще одно отличие – дружба, плечом к плечу. Как девушка, я такой никогда не ощущала. «Не знаю!» – успела ответить я, прежде чем воздушная петля схватила меня за ноги и подвесила вверх ногами под самый купол. Тугой хвост не выдержал и распался, частично закрывая обзор. И тут зачарованную обувь нагло сорвали с моих ног. «Это что за убожество?» Экзаменатор поднялся до моего уровня на воздушной подушке и держал в руках творение мастера Пунса. «Если выберешься из моей ловушки и достанешь флаг, Академия спонсирует тебя нормальной обувью». И швырнул мои подкрадули себе за спину. 5 метров, 10, 15. Все, моей личине крышка. Я занавесилась волосами как могла. Ничего не видно, зато мое девичье лицо тоже не разглядеть. Тут мое перевернутое положение даже на руку. Но как быть с округлостями? Нет, отвисеться не выйдет. Где мои подкрадули? Мне бы одним глазом их заметить, а там уже ветерок поможет. «Ты что в ботинки ваты подкладываешь? У тебя нога крошечная!» Экзаменатор пощекотал мне ветром пятки, и я совершенно неприлично заржала. Не переношу щекотку. Я от нее жутко смеюсь. А старшекурснику, похоже, понравилось меня мучить. Он принялся с особым рвением доводить меня до икоты сквозь смех. Дразнил. «Не можешь справиться с такой банальщиной!» «Вот пристал же! Еще так близко крутится! Вот-вот раскусит!» «Давай, ветерок, я не зря 5 лет с тобой общий язык находила. Мы с тобой друзья. Помоги!» «Если меня раскроют, принц сожжет все перья нашего рода и развеет над летучими островами». Я закрыла глаза и обратилась к стихии, которой здесь было с лихвой. Смерчи, вихревые потоки, энергия, высекающая молнии. Все они сбивали поиски и мешали найти подкрадули. Зато я хорошо ощущала, куда все стараются добраться с помощью этой силы или где помешать, и это точно было место с флагами. Раз уж я его нашла, зацеплю себе один символ победы. Я направила свой ветерок к цели, когда вдруг волосы с моего лица отбросила. Экзаменатор стоял на воздушной подушке вровень со мной, глаза в глаза, только я перевернута. Как капля превращается в лед в холодную погоду, так я заледенела. Внутри будто льдинка надвое раскололась. Стихия, которую я ощущала под куполом, скомкалась в один клубок силы и шандарахнула по открывшему было рот старшекурснику, не тронув меня. Моего экзаменатора практически раскатало по магической преграде. Мои волосы снова закрыли обзор. Я знала, что значит хозяйская сила. Знала, почему меня не тронуло. И знала, что мне не сдобровать, если это откроется. На решение у меня была всего секунда, и я присоединилась к полету своего экзаменатора, в точности повторив его путь и впечатавшись в парня. Было больно, просто ужасно, но иначе не поверили бы. Оставалось надеяться лишь на то, что разбираться не станут. Клялась же отцу, что никогда не буду высовываться. Так нет, не выдержала. Я простонала и почувствовала, как меня кто-то отлепляет от экзаменатора и купола. «Ой-ой, я же без подкрадуль!» «Тейл, ты как?» Это был голос Эдана. Я открыла один глаз, второй заплыл от встречи с локтем старшекурсника. «Небеса, да на тебе живого места нет! Синеешь и опухаешь на глазах!» Болью отзывалась каждая частичка моего тела. Представляю, что тогда чувствует экзаменатор. Ему досталось в разы сильнее. Одно хорошо. Если опухаю, значит, за девчонку не примут или примут. А если Дан нащупает... «Срочно в лазарет!» — распорядился кто-то. Между пальцами воткнулось что-то острое. Я медленно перевела расплывающийся взгляд и хмыкнула про себя. «Флаг!» Маленькую надежду, что я буду дисквалифицирована, сдуло, как песчинку на сильном ветру. «Мои подкрадули!» — простонала я. «Сначала лазарет!» — Эдан поднял меня на руки. «Твой флаг!» — пробормотала я и попыталась протянуть ему свой. «Я же сказал тебе, что и так пройду!» — тихо огрызнулся Эдан. «И почему он злится?» — крылатый поднял меня на руки с такой легкостью, будто я была перышком. «Выглядишь тяжелее!» — заметил блондин, а потом перевел взгляд на меня. «Ой-ой-ой!» — застонала я громко, чтобы он ускорился, а не глазел. Эдан вышел со мной из купола. Красноволосый оборотень мелькнул у меня перед глазами так близко, что я убедила себя в том, что мне показалось. Ну, зачем ему наблюдать, верно? Глюки. «Вернемся за подкрадулями!» — попросила я Эдана, стараясь спрятать лицо. «Не могу без них. Подарок бабушке!» На нас глазели. «Я принесу!» — вдруг раздался незнакомый голос. Я повернулась на звук и встретилась глазами с оборотнем. «А он что тут забыл? Зачем ему мои подкрадули?» Глаза зеленые, выражение лица мага земли будто докопаться хочет. Не зря говорили, что они жуть какие дотошные. Неужели разглядел, что я девушка? Я отвернулась и спрятала лицо на груди воздушника. От досады заскрипела зубами. поэтому не сразу заметила, что мы остановились. Мой спаситель замер со мной на руках. «Что я делаю?» — громко спросил сам себя Эйдан и резво поставил меня на ноги. «Как девчонку тебя взял? Прости, брат!» И сел передо мной, подставляя спину. «Залезай!» «Небеса! А ведь я сама недавно с готовностью обвила шею блондина руками и голову за его плечи спрятала и скукожилась в руках, как барышня. Одним словом, вела себя, как типичная хрупкая девушка. А мне так нельзя. Если не буду за собой следить, то и дня тут не продержусь. Принц придет в ярость и сдует нашу семью с летучего острова, как ветер листья». Я живо изобразила знак вопроса, пряча грудь. Волосами завесилась и огляделась вокруг. Оборотень оказался магом слова и действительно пошел за обувкой. Вошел под купол воздушников и тут же сцепился там с одним из экзаменаторов. Пыль до верха защитной сферы поднялась. Может, и удастся ему мои подкрадули достать, чему я была бы несказанно рада. А то пока до лазарета доберусь, могу 10 раз себя выдать. И в больничке еще 20, если вовремя волшебные штиблеты не верну. Все тело болело, ноги не слушались. Тейл! Наблюдатель с родинкой на лбу с первого экзамена закрыл меня от Эдана, который в недоумении поднимался на ноги. «Да?» — спросила, опустив голову как можно ниже. Я не была уверена на все 100, что ему можно показывать девичье лицо. «Все в порядке?» «Смешно. Я шатаюсь, а не стою, а он такое спрашивает. Моя обувь!» — намекнула я, пошевелив пальцами в носке и морщась от того, что напрягла мышцы. Круто я сама себя приложила. Не пожалела сил для достоверности, аж зрение плывет. Эдан втиснулся между нами, заставляя меня сделать 2 шага спиной назад. Тейлу нужно в лазарет. Посмотрите сами. Аж в размерах уменьшился. И не успела я рта раскрыть, как Эдан схватил меня за правую руку и ногу и взвалил на плечи. Я слышала, так бойцы своих товарищей таскают, но никогда не думала проверить на себе, как это неудобно. «Тейл!» Мак с родинкой на лбу окликнул меня таким тоном, будто спрашивал, нужна ли мне помощь. А я понуро опустила голову, в который раз убеждаясь, что могу завалить любое дело. Нет, меня точно раскроют. И оборотень не собака, чтобы мне тапочки приносить. Точно что-то гадкое задумал, по морде видно. «Стой!» — воскликнула я. «Эдан, мне нельзя в лазарет, мне нужно к подкрадулям и на 3-й экзамен!» «Считай, ты поступил, я все улажу», — блондин прибавил шагу. «Никто меня уважать не будет, все засмеют, если не выдержу!» «Прости за мои слова, но ты и так не в почете, терять нечего, а вот лечиться надо!» «Что ж придумать, как же быть? Земля так и мелькает перед глазами, травинки летят!» Очень кстати вспомнились зеленые глаза и красные волосы одного зверского типа. Он же там абитуриентов прямым рейсом в лечебницу отправлял. Мне места нет. Лазарет переполнен. Ты видел, как в куполе магов земли оборотень рвал и метал? Общаться вниз головой было неудобно и больно. «Сегодня ты не умрешь», — заявил блондин. «Ну что он такой сердобольный-то? Засада какая! Может, я и выгляжу плохо, но у меня высокий болевой порог. Когда перья на крыльях резались, было в 1000 раз больнее. Еще до того, как Эдан влетел в открытые двери, ветер принес запах трав и звуки храпа. «Здравствуйте. Добрый день. Проснитесь, пожалуйста. Воздушник получил серьезную травму на экзамене», — крикнул Эдан. Блондин осторожно сгрузил меня на койку. Я оказалась на боку, лицом к стене, и зажмурилась. Позади чавкнули так, будто проглотили сон и закряхтели. Запах дерева и смазки выбился из привычных ароматов лечебницы. Скрип колес тем более. Будто кто-то на тележечке прикатил койки. «О, я заснул. Совсем скучно в день экзаменов. Никого. Воздушник, говорите? Что произошло?» Я почувствовала на себе взгляд и ощутила прикосновение к плечу, скосила глаза и увидела 5 лиановидных пальцев, которые, легонько постукивая, побежали вниз по руке. Мне стоило большого труда не закричать, но еще больше я удивилась следующему восклицанию. «Что? Опять?» И тут же обращению к Эдану. «Ну-ка, парень, сходи за ректором». «Что значит «опять»? И зачем тут ректор? Неужели лекарь, такой талантливый маг Земли, и одним касанием лианы может узнать мой пол? О, аж заболело все в разы сильнее». «Совсем все плохо? Так и знал! Не зря у него голос стал таким высоким! Держись, Тейл!» Эдан положил руку мне на икру, и я вздрогнула. «Голос? Точно! Вот я разява! Совсем забыла, что не только внешность надо прятать, но и басить не забывать!» Я закрыла лицо руками, но это не помогло скрыться от разыгравшегося воображения. Так и видела, как черный туман сжирает наше ателье и разевает пасть на нас с родителями до дрожи. Я в этой академии так же неуместна, как перо в огненной бездне. Тут же сгорю. Или как пузырек воздуха в воде меня выдавливает в сторону личного конца света. «Веди ректора!» — скомандовал лекарь, явно позабыв про сонливость. Судя по голосу, он подобрался и приготовился к серьезным разборкам. Ветерок принес запах скептицизма и холодного любопытства, ни намека на дружелюбие. Легкие шаги Эдана в сторону выхода подсказали, что мы остались с магом Земли наедине. «Можешь повернуться, мне нужно тебя осмотреть, а я не могу над тобой склониться. Немного не в теле», — проворчал маг Земли. «Не в теле? Это как? Ой, да какое мне дело? Надо радоваться возможности». Голос лекаря шел мне в спину, будто человек сидел рядом с койкой на табурете. «Я невидимка, я простыня на койке, я воздух», — повторяла я про себя. «Тяжело с тобой. Хотя с девчонками никогда легко не бывает», — неожиданно произнес лекарь, и я рвано выдохнула. «Раскусил!» И тут же перевернулась, не обращая внимания на болезненные прострелы во всем теле. «Не выдавайте меня!» Я сложила руки в молитвенном жесте. «Это дело жизни и смерти!» И, только выпалив это, часто-часто заморгала от удивления. Нет, я видела дриад прежде, но этот лекарь был уникальным. Он будто застрял между перевоплощениями. Человеческое лицо было покрыто корой. Руки, как у магов, суши, но вместо пальцев — зеленые лианы, которые неустанно извивались в воздухе. Именно из них он сейчас давил суточный сок в пробирку, сидя на тележке с колесиками. Лекарь не имел ног или других нижних конечностей. Зеленый халат был подвернут так, что не оставалось сомнений. Ноги, корни ниоткуда не появятся. Слышала, такое бывает только у гибридов мага Земли и человека. Они рождаются с физическими недостатками, но чтобы кто-то вот так застрял между личинами, я никогда не видела. «Вы такой интересный!» — прошептала я свои мысли вслух и захлопнула рот. Нашла, что сказать. Так редко открываю рот и все равно умудряюсь ляпнуть что-нибудь возмутительное. Лекарь промахнулся каплей мимо колбы и медленно моргнул, откинулся на спинку. Воздух принес мне подсказку. Он польщен. «Меня зовут Фрайдай. И я поклялся ректору, что больше не спрячу в мужской академии ни одной девушки». Я испытала легкое потрясение от его слов. За ними чувствовался опыт и не одна интересная история. Маг протянул руку к стакану с водой, оплел его лианами пальцами и добавил туда свой суточный сок. Протянул эту смесь мне. «Внутренних повреждений у тебя нет. Выпей это, и все ушибы как рукой снимет. Вот только на третий экзамен ты все равно не попадешь». «Осуждает, но помогает». Я выпила стакан залпом и выпалила снова. «Это дело жизни и смерти!» «Вы все так говорите». Лекарь отвел взгляд в сторону. «Пожалуйста!» Я опять умоляюще сложила руки. Он же может сделать вид, что ничего не знает. Обещал-то не скрывать. А этого он не будет делать. Я сама справлюсь. Наверное. Лекарь откатился от койки и отвернулся. Подкатил к стеллажу с колбами и стал переставлять их местами, бойко звеня стеклом. Он словно старался заполнить тишину шумом или не давать мне его уговорить. Этот перезвон впивался иголками в мой и без того неповоротливый язык. У меня ничего не получается. Вечно все летит в червоточину. Сейчас придет ректор. Меня с позором выставят за ворота академии прямо на плаху принца. А там уже и родители, наверное, рядом. Я встряхнула головой, ощущая прилив паники. От страха показались крылья. «Эй, как это у тебя вышло? Тут запрет!» Фрайдай тут же прикатился обратно к моей койке. Я сморгнула слезы. «Я не видела. Простите». «Не объявление же висит, а магическая печать. Как ты ее обошла?» Лекарь заглянул мне в лицо, сощурив глаза. Я стыдливо убрала крылья, не зная, что ответить. «Не знаю. Может, сломала вашу печать? Я вечно все порчу». Отчаяние мешало говорить, и у меня получилось сказать это с большими паузами. Чувствовала себя никчемной, совершенно не знала, что делать. Всегда завидовала бойким сокурсникам, которые могли словом «города» брать. Я же никогда таким талантом не обладала, как и смелостью. Я бы так хотела отмотать время назад и никогда не надевать эти подкрадули. Мне даже туфли не нужны, даже бал, пусть только родители не пострадают. Да, точно, у меня еще есть шанс принять весь удар на себя. Попробую уговорить принца не трогать моих родителей и отыграться на мне. Предложу что угодно, даже крылья. Я уловила звук едва слышных шагов. Так ходят только одни маги, оборотни. Неужели красноволосый на самом деле принес подкрадули? Парень зашел, а я опустила голову, занавесившись волосами. «Здравствуйте, Фрайдай. Я принес обувь вашего пациента. Он верещал, что не может без них». И не успел оборотень договорить, как оказался рядом и быстро напялил на меня подкрадули. Я даже вдохнуть его эмоции не успела. Сквозь волосы посмотрела на волшебную обувку и застыла. На ней не хватало глаз. Прежде чем встретиться с зеленым взглядом оборотня, я посмотрела на свои руки. Изменились, потрогала лицо, но стал больше, подбородок тяжелее. Метаморфоза удалась. Вот только сомневаюсь, что в артефактах крестного фея может быть что-то лишнее. Глаза точно делали свое магическое дело. Я все-таки рискнула посмотреть на оборотня. «А где кристаллы вот отсюда?» Парень презрительно поморщился, глядя на меня. «А где спасибо?» И ушел так же быстро и бесшумно, как появился. Я ни секунды не сомневалась, что он торопился не просто так. И вызвался принести мне подкрадули тоже неспроста. Я слышала, что оборотни особо чувствительны к запахам. Наверное, сразу понял, что моя обувь – дело рук великого мастера, и решил забрать деталь себе. Как я теперь докажу, что случилось? Что скажу принцу, если обувь сломается? «А, так вот ты какой крылатый!» Лекарь с интересом рассматривал подкрадули. От него не укрылись мои изменения. «Теперь понятно, как ты оказался в академии. И на что рассчитываешь? Спать ляжешь?» Тут же раскроют. Они сохраняют облик, даже находясь просто вблизи. Да! Фрайдай еще больше заинтересовали, подкрадули. Я потрогала лицо, уже не болела, и бока не колола, и поясница не тянула. Вот это чудодейственное лечение! Так даже на острове целителей никто не мог. Может быть, еще не все потеряно? Я смогу убежать на третий экзамен? Вдруг и на бал успею? Надежда, что горела светлячком, вспыхнула солнцем. «Я чувствую себя значительно лучше. Можно я пойду?» — спросила у лекаря, сползая с кушетки. «Нет, сюда ректор идет». Фрайдай отъехал на другой конец комнаты, к столу и стал ковыряться в бумагах. Я встала на ноги и посмотрела в его спину. «Мне нельзя попадаться!» Сделала шаг в сторону выхода. Лекарь продолжал уверенно листать бумаги. Тогда я сделала еще несколько шагов и застыла в дверях. Лекарь даже не повернулся. «Простите!» — шепнула я, наклонила голову и выбежала из лечебницы. Удивительно, но вслед мне не было слышно ни крика, ни скрипа колес. Ветер принес мне лишь насмешливое фырканье Фрайдая. Я же не прошу меня скрывать, верно? Если умолчит, меня пронесет. И почему я не попросила его об этом перед выходом? Почему всегда молчу, а потом сожалею? Эхран, мой сокурсник, всегда говорил, что нельзя упускать момент, как поток ветра. Он виртуозно использовал любой шанс. Ему пророчили блестящее будущее, потому что в нужное время он умел завязать знакомство с нужными людьми. Я восхищалась им и немножко завидовала. «Тейл!» — шикнули кусты. Показался Эдан, без ректора, один. Наверное, на моем лице был нарисован огромный знак вопроса, потому что блондин поторопился объяснить. «Я не ходил за ректором. Мы еще успеваем на экзамен. Пошли!» «Ну и как его подставлять-то? Он же настоящий верный друг. У тебя будут неприятности!» Поплелась я следом за своей целью и поймала себя на ощущении, что Эхран мне уже не кажется таким удивительным. Эдан смог затмить его бесповоротно. Такой верный, такой смелый. «Сколько тебе повторять, что мне ничего не будет, что бы я ни делал?» И как при таких связях он смог остаться таким добрым и бескорыстным, таким открытым и готовым прийти на помощь? Совсем не кстати вспомнилась физиономия противного оборотня. Вот кто точно бы стал настоящим воплощением зла, дай ему волю. Все-таки небеса видят, кому благоволить. «Тейл, шевелись быстрее!» — поторопил меня крылатый. Я засмотрелась на его плечи, узкие, но зато на них действительно можно опереться. Вспомнилась мощная фигура оборотня. Вот у кого плечи широкие, но скользкие, не обопрешься. Тут же улетишь, да еще вдогонку пендель получишь. Даже мои подкрадули обокрал, гад, помог мне только для этого. Не то что Эдан. У корпуса, где проходила сдача общих дисциплин, гудела толпа абитуриентов. Сразу 5 магов суши и стихий, завидев нас, пошли навстречу блондину. Они встретились с каждым плечами, шлепнули ладонями и сцепили руки в замок. Какое-то особое приветствие, что ли? Зато сразу стало видно, что они хорошие друзья и давно знают друг друга. И то, как они потом стали обсуждать личные моменты, сразу это подтвердило. «Эд, ничего со вчерашнего вечера не помню. Как я попал домой?» «И не надо. Вспомнишь, в глаза нам смотреть не сможешь». Эдан повернулся ко мне и подозвал жестом. «Лучше познакомьтесь с классным парнем. Тейл, это мои братаны». «Братаны, это Тейл. Смысла каждую рожу называть по имени сейчас нет, все равно не запомнишь. На нервозе, но после я тебя как следует с ними познакомлю». Ветер принес запах живого любопытства, но никто не задал ни одного вопроса. Один подмигнул, второй легко кивнул, как учил Твайс Шей. Третий несколько раз моргнул, четвертый едва улыбнулся, пятый ухмыльнулся. А Эдан положил руку мне на плечо и затряс так, что у меня зубы застучали. «Ой, перебор, забыл, что ты только из лазарета». И пятерка сразу издала понимающее. «У-у-у-у!» Блондин вдруг начал рассказывать. Тейл проходил тест силы и взбесил своего экзаменатора. Тот как взъелся на него, что подвесил вверх ногами на глазах у всех. Использовал 5 запрещенных пыток и 3 черных приема. Но Тейл раскатал его по куполу, словно муху размазал. Моя челюсть устремилась вниз, еле поймала. «За того придурка вступились еще 5, все старшаки. Тейл даже не пикнул, когда на нем отработали связку стихий, прикиньте. Я не знала, куда смотреть, лишь бы не в глаза».